Глава 118. Ответный подарок. Заметив искорки веселья в его глазах, Сусу тоже улыбнулась и поспешила придвинуть к повелителю сосуд с драгоценным напитком. «Господин Цзиньми счастлив, что вам понравилось вино, поэтому велел принести вам еще один кувшин». Она налила в нефритовую чару нектар с подмешанным к нему сонным снадобьем и протянула Тантайцзиню. Его алые глаза внимательно посмотрели на девушку, а потом остановились на чаше в ее руках. Сусу чувствовала себя несчастной из-за того, что вынуждена его снова обманывать. В глубине души ей хотелось, чтобы он не взял чашу и не пил вино. Почему судьба так к ним жестока? Она тщетно искала его в Джаохэ, чтобы спасти от изгнания и одиночества, но, опоздав всего на шаг, потеряла его навсегда. Он вступил на темный путь и принял трон повелителя демонов, а она близка к тому, чтобы стать последней в этом мире богиней, и ей предстоит противостоять злу во всех шести мирах, а значит, они снова враги. Она никогда не сможет выполнить данное ему обещание, так что, как ни посмотри, она для него лгунья. Тантайцзинь усмехнулся. Какой Цзиньми внимательный! Обхватив чашу тонкими бледными пальцами, он качнул ее из стороны в сторону, и пьянящий аромат наполнил покои. Улыбка в его глазах погасла. Повелитель поднес вино к губам, но будто что-то вспомнил, и, поставив чашу на стол, задумчиво проговорил. «В мире смертных сегодня день распустившихся цветов. Не хочешь выйти посмотреть?» Сусу вздрогнула, услышав название праздника, но, подняв на него глаза, увидела, что он молча ждет ее ответа. 500 лет назад, именно во время фестиваля распустившихся цветов, всемогущий император государства Джоуго пообещал, что останется рядом с ней навсегда и сделает ее своей императрицей. Он действительно женился на Есиу, но все, что получил в ответ, это 6 убивающих душу шипов и 500 лет страданий и одиночества. Е Чуфэн сказал ей, что Тантайцзинь спас жизнь ее бабушки и отца, а также оберегал их до самой смерти. Она задолжала ему. «Хорошо», — тихо ответила девушка. Холодок между его бровей растаял, и неловкость между ними испарилась. «Раз уж мы собираемся перенестись на праздник, должен заметить, твоя прическа и платье никуда не годятся», — сказал он с улыбкой. «Позволь повелителю заняться тобой». Он вдруг обнял ее и, опутав длинными рукавами, развернул от себя к маленькому столику, который появился в комнате секундой раньше. На столешнице девушка увидела шкатулку с туалетными принадлежностями и косметическими средствами обычной смертной женщины. Тантайцзинь ловко разделил ее длинные волосы на пряди и принялся расчесывать их деревянным гребешком. Его руки действовали так скоро и умело, что она не смогла удержаться от вопроса. «Неужели повелитель демонов знает, как сделать женскую прическу?» Он в это время осторожно проводил гребешком по ее волосам и, усмехнувшись, ответил: «А почему бы и нет?» Мальчик, запертый в холодном дворце, чтобы выжить, должен был уметь все, не только делать дамские прически, но и носить женское платье. Когда повелитель был молод, его старшие братья утверждали, что к женщинам они относятся добрее, и если он оденет женское платье, ему дадут поесть досыта. Сусу воскликнула в волнении. «И ты сделал, как они велели?» Гребень в его руке замер, и он выдохнул. «Нет». «О!» — выдохнула она с облегчением. Конечно, фея догадалась, что детство Тантайцзиня в Джоуе, а затем отрочество и юность Великой Ся не были безоблачными. Но подробностей она не знала. Впервые он рассказывал ей о себе. Молодой человек поджал губы. На самом деле он солгал. Тогда он поверил братьям и носил девичье платье целую неделю. Но они не только не пожалели его, но еще и выставили перед отцом идиотом. закрыв во флигеле, где он промок до нитки, а потом выпустили прямо перед императором. Его Величество, увидев сына в мокром женском платье, замахал на него руками и закричал в гневе. «Каков дурак! Ублюдком родился! Ублюдком и помрет!» Тогда от высочайшего гнева его спасла только Цзинь Аньлань. Зато он навсегда уяснил урок – доверять братьям нельзя. Впрочем, они давно мертвы, жив лишь он, маленький ублюдок. Он научился убивать и делал это часто, чтобы выжить, овладел искусством очаровывать других, но сейчас он хотел нравиться только ей, той, что сегодня ночью держал в объятиях. Лишь она одна во всем свете действительно важна для него. Тантайцзинь собрал элегантный пучок и скрепил его красными буяо. Потом поднял руку, и в ней появилось зеркало. «Смотри». Сусу изумилась тому, насколько красиво сделана прическа. Ее белое платье превратилось в наряд цвета распустившихся цветов персика. Она потянулась, чтобы снять вуаль. Было бы странно продолжать носить ее после такого, но он перехватил ее руку. «Не нужно. Пусть так и будет. Наверное, ему все равно, какое у нее лицо». Вдвоем они покинули царство демонов. Как и говорил Тантайцзинь, в мире людей наступила праздничная ночь, и хотя из-за засилья демонов поселения и города пришли в упадок, жизнь брала свое. Даже в полной безысходности и разрухе люди мечтают о празднике. Прежние династии и царства канули в лету, а государства Великая Ся и Джоуго больше не существовали. Но традиция праздновать День распустившихся цветов передавалась из поколения в поколение и дошла до нынешних времен. Вопреки всему, фестиваль оказался довольно оживленным. Детишки носились за огненными драконами, танцующими на улицах, а нарядные девушки смеялись и болтали без умолку. Повсюду работали трактиры, и прохожие разгадывали загадки на фонарях. Тантайцзинь тоже поймал бумажную ленточку и прочитал. «Шелковые нити сверху протяните, небеса и землю в целое свяжите». Хрипло рассмеявшись, он проговорил. «Ох уж эти смертные, слабые, но упрямые, как сорняки. Колесо их бытования бесконечно. Могущественные боги падают с небес, сильнейших демонов запирают в пустоши, а люди живут себе и живут. За годом год, столетие за столетием дуют новые весенние ветра, но они продолжают следовать обычаям своих предков». Сусу не поняла, восхищается он или ерничает, поэтому просто молча его слушала. Принарядившаяся по случаю праздника старушка вдруг обратилась к ней. «Барышня, взгляните на мои бусинки. Если в праздник распустившихся цветов ты нанижишь на нитку для своего суженого 12 бусин единения сердец, вы никогда не расстанетесь». Сусу обернулась. Бусы в руках бабушки были самыми что ни на есть обыкновенными, но стоило их красиво назвать, и они показались ей особенными. К прилавку подошла молодая пара. Девушка тщательно выбирала дюжину стеклянных шариков, а мужчина смотрел на нее с обожанием. «А ты чего стоишь?» – засмеялась старушка. «Твой кавалер такой красивый, к тому же глаз тебя не сводит». Сусу оглянулась на Тантайцзиня. Он смотрел на нее со странной улыбкой, и в глазах его застыло ожидание. «Иди, купи», – требовательно проговорил он, видя, что она не трогается с места. Сусу, вспомнив, что выдает себя за демоницу, мечтающую стать госпожой темного царства, захлопала растерянно ресницами и пролепетала. «Мой повелитель, я вышла в спешке, денег не взяла. Нам же нельзя грабить смертного». Повелитель глянул в смеющиеся глаза чаровницы, снял с пояса нефритовую подвеску и сунул ей в руку. «Купи на это». «Но ведь...» «Бери, я тебе приказываю». Фея взяла драгоценность, чтобы обменять на нее дешевые стекляшки, но бабулька неожиданно заортачилась. «Не пойдет, не пойдет». Тогда, вздохнув, фея достала жемчужину и протянула ее старушке. Та обрадовалась и готова была отдать ей все свои бусинки, но Сусу выбрала только 12. Тантайцзинь, ожидая, пока девушка соберет для него бусы, рассеянно оглядывался по сторонам, когда увидел на противоположной стороне улицы шокирующую картину. В клетке на колесах, скорчившись, сидел прежний баловень судьбы Гун Еджиу. Его окружала толпа охотников на демонов. Потрясая кулачками, они рассказывали всем, кто хотел слушать, о том, что пленный человек совсем недавно был демоном и убил много народу, а теперь лишился своих сил. Вся радость праздника пошла на смарку, когда люди, захлебываясь от ненависти к демонам, бросились к клетке и начали бросать в нее камни. Тантайцзинь скривил губы. Какое все же досадное совпадение — встретить Гун Еджиу в таком месте. Вот она, справедливость этого грязного мира. Стоило ситуации измениться, и Гун Е, так любивший людей, оказался в положении изгоя. Сусу заметила, что он внимательно смотрит в противоположную сторону, и подошла к нему. «Что там?» Но он лишь отмахнулся и, желая ее отвлечь, требовательно спросил. «Выбрала бусы?» Она раскрыла ладошку. В неверном свете уличных фонарей стеклянные бусинки отливали мягким блеском. Но все мысли Тантайцзиня были заняты Гунье. Он как две капли походил на Сяолиня, которому Есиу была неравнодушна 500 лет назад. И вот, как назло, появился здесь, в жалком положении, в ожидании помощи. В душе его разлилась жгучая ревность и злость, и он рявкнул: «Собери на нить и отдай мне!» Сусу промолчала. Зачем ему бусы влюбленных, если им не суждено быть вместе? Но тут ей почему-то вспомнилось, как в иллюзии она плела кисточку с перышком на меч Цандзюмина. Да так и не отдала подарок своему возлюбленному. «Повелитель, я всего лишь скромная наложница. Подобные вещи для тебя должна делать супруга». «Думаешь, мне нужны эти бирюльки?» Усмехнулся он снисходительно. «У моей супруги будут настоящие драгоценности. Повелитель не просит, он приказывает». Сусу поняла насмешку и надула губы. «Коли повелителю бирюльки не нужны, так я их ему и не отдам». Он уставился на нее с почти детской обидой и был при этом таким растерянным и милым, что Сусу чуть не рассмеялась. Еле сдержавшись, она с улыбкой пояснила. «Ладно, ладно, не сердись. Я не могу прямо сейчас отдать бусы. Мне еще нужно собрать их на нитку». Тантайцзинь понял, что она подшутила над ним, и немного опешил. Давно он не видел ее такой веселой, и поэтому не знал, как реагировать. Он просто отвернулся и сказал, сделанной суровостью: «Уходим». Девушка догнала его: «Подожди!» И сунула в его руку согретый в своей ладони нефрит. «Эта подвеска дорога тебе, не стоит размениваться ей на простые стекляшки». Он остановился, но не придумал, что ей ответить, и выдавил что-то невразумительное. Даже если это тепло между ними им украдено, оно все равно согрело его сердце. Насколько же сильно она ненавидит его, его обида от бессилия и невозможности добиться желаемого, но стоит ей дать только один знак, и его мертвое сердце оживет надеждой. Прямо сейчас в нем не осталось ни капли злости, но позволить ей остаться здесь он не мог. Она может увидеть Гунье, и тогда снова пожалеет этого святошу и побежит к нему на помощь, а он этого просто не вынесет. Пока он жив, она должна принадлежать только ему. Тантайцзинь взял ее за руку. «Вернемся». На улицах продолжалось веселье, но для них все снова погрузилось в тишину и мрак. Они вернулись в темное царство. Здесь тоже была ночь, но в отличие от праздничного веселья в мире смертных, здесь царила непроглядная, ледяная и безнадежная тьма. Тантайцзинь сел рядом с Сусу и, глядя, как она нанизывает бусины на нитку, вдруг испугался. А что, если она сейчас одумается и решит, что это дурацкая затея? Но она аккуратно собрала на красной нити 12 бусин. Мысленно она словно переиграла эту сцену, что случилось с ними когда-то во сне. Чон Юй, притаившаяся на шее феи в виде подвески, заметила, что каждый раз, когда ее госпожа нанизывает очередной стеклянный шарик, в ее пальцах мелькала белая вспышка. Каждая бусина получала от нее божественное благословение. Какой щедрый дар со стороны почти богини! Волшебной арфе вдруг стало очень жаль, что Тантайцзинь никогда не узнает тайну этих бус. Сусу закончила работу и, завязав красную нить тугим узлом, положила благословенные ей бусы на раскрытую ладонь мужчины. Она почувствовала себя сегодня слишком растроганной, чтобы отбирать у него кольцо, и решила сделать это завтра. Поэтому просто поклонилась и собралась уйти. Но вдруг он взял ее за руку и что-то вложил ей в ладонь, а потом мрачно сказал: «Это ответный подарок. Ступай». Девушка разжала пальцы. Перед ней лежало блестящее черное кольцо. Ей захотелось провалиться на месте. Она поняла, что он давно обо всем догадался.